Глава третья. Когда мы вернулись в крепость, там вовсю хозяйничал Шулевик. Утром я даже не обратил внимания на его отсутствие, как и отсутствие укоренителя. Оказывается, пока я решал свои проблемы, шаман уже успел наладить добычу камня, еды и даже сбор трофеев. От него же я узнал, что Барбоса, взяв почти всех бобиков хаоса, за исключением нескольких, что остались сторожить работающих на сборе ресурсов рабов, решил осуществить наблюдение преследования за нурасками. Подобная расторопность моей команды не могла не радовать. У меня была мысль все-таки назначить консулом управления Горея, раз уж старик перешел из разряда неписей в разряд человеков, но, пораздумав, я подыскал ему другую должность, не выделенную отбором, но оттого не менее нужную – секретарь, или в более общем смысле глава администрации. В помощь ему пойдет Вугр и прилипала Дрибадана. Запамятовал его имя. И это действительно был очень удачный ход. У меня появится заместитель, что сможет брать на себя общие вопросы в мое отсутствие, а таковое предвидится довольно часто и которому нет нужды контактировать непосредственно с мелкими исполнителями, которые, как неожиданно выяснилось, могут и взбрыкнуть. Горей будто и не удивился подобному назначению. Думаю, был уверен, что я обязательно пристрою его куда-нибудь. Я поставил ему отдельный шатер и соорудил небольшую конторку из остатков камня, а также передал порожденную убежищем бумагу. Там же официально вручил звание управляющего Шулевику. Властная вертикаль получилась несколько кособокая, но, надеюсь, рабочая. Наверху сидел я собственной персоной. Замом и главой администрации являлся Горей. Чуть ниже расположились министры, коих пока что было лишь трое. Министр обороны, он же консул войны Сидрах, министр промышленности, он же консул ремесел Кузнец, и Шулевик, который, хотя и находился в слоте верховного жреца, по сути исполнял обязанности министра экономики. Одновременно с этим территориальное отделение было представлено лишь одним комендантом дыры, все тем же шаманом. Войска, за исключением отряда Барбосы, подчинялись Сидраху, а рабы – Шулевику. Вытянет ли он управление поселением, вопрос был, конечно, открытый, но нрав у этого демона был спокойный, и, думаю, у него хватит ума принять помощь Горе. Когда я, наконец, закончил дела, то чувствовал себя выжатым, как лимон. Структуризация и управление разрастающимся поселением требовали все большего количества усилий, или мои помощники все-таки снимут части кучки, или она меня просто похоронит. А впереди было одно не менее важное дело – пир. Честно говоря, не знаю, что из этой затеи выйдет, но мое разношерстное воинство требовало встряски и утряски. Отпустив Шулевика, я взял Вугра и несколько рабов и, скрипя сердце, принялся за приготовление. Это было самое удивительное застолье, что мне доводилось видеть и в котором приходилось участвовать. В большой зале убежища на огромных панцирях, что мы позаимствовали из обоза нуразгов, Вугр, Хар, прилипала Дрибадана и трое рабов разместили угощение. Основную часть его составляли захваченные в том же обозе припасы кочевников – в том числе и те, что были заготовлены для самого Кагара Адыка. Добравшись до огромной груды сваленных у южных ворот припасов, я с интересом посмотрел на то, что в этом мире считается деликатесом, достойным владетельского желудка. Копченое и соленое мясо различных пустынных тварей, сухофрукты из дальних земель – мелко порубленные и плотно упакованные сухие смеси и салаты, И, конечно, дофига и больше съедобных мхов и лишайников. Увы, из напитков нашлось лишь припорошенное какими-то пряностями молоко гаваков, да выжимка из все тех же мхов. Впрочем, для застолья молоко я немного модифицировал. Хе-хе. А также на 10 минут отправил несколько бурдюков с шариком наизнанку мира. Местные не представляли, что такое холодный напиток. Но основное кушание было насколько же разнообразно, настолько и однообразно. Мясо рабов в разном виде. Кроме сырых, но аккуратно нарезанных кусков, я, загнав мораль и этику под ковер, зажарил парочку на вертеле. За сим процессом наблюдал серьезно подсевший на кулинарный изыск капитан Фингал. Перед этим бесом-ветераном мне было перманентно стыдно за столь неподобающее имя, что изрек в порыве веселья. Но сам он носил его с гордостью. Как я узнал, что хотя многие мои подданные уже обзавелись прозвищами, те, кого именовал лично я, считались в некотором роде привилегированным сословием. Стол в итоге выдался на славу. Это был такой сюр из мира кошмаров, что мне даже почти не было страшно и противно. На огромных панцирях раскинулись два зажаренных в полный рост раба. Вокруг них расставили нарезку в маленьких на листах гурышника, что заменяли здесь с собой тарелки, стояли отобранные у нуразгов яства, тут же и кувшины воды и ледяного, дымящего холодом молока. Вкупе с колеблющимся светом масляных ламп и зеленого марева интерфейса выглядело все это как сумасшедшие декорации какой-нибудь компьютерной игры. Когда приготовления были завершены, я уселся во главе стола и приказал вугру заводить гостей. По правую руку усадил Сидраха, по левую – Горея. Тут же на самых почетных местах расположились шулевики, кузнец, а капитаны бесов расселись чуть ниже. Далее, рассматривая обстановку изумленными взглядами, плюхнулись на циновки Зухары бывшие дребодановские капитаны. Я долго думал, звать ли на сие мероприятие скоржей, но все-таки решил отнестись к ним как к разумным существам, а не животным. По крайней мере, Бухарки и Ашнак не харкались дурно пахнущей слюной каждую минуту, как их подчиненные. Последним в комнату протиснулся недавно прибывший с преследования нуразгов Барбосса. Он залег у другого конца стола, около входа в убежище. К нему я приставил двух рабов, чтобы подавать яство. Когда все собрались и расселись, я поднял наполненный молоком рог. Остальные довольствовались глиняными кружками. «Я поднимаю этот тост за моего великого отца, за Дутура, чей трон сейчас стоит на кону!» Присутствующие неуверенно повторили мой жест. «Держу пари на что угодно. Завтра среди обитателей дыры развернется настоящее побоище за остальную доставшуюся нам от нуразгов посуду. На ране не было традиции питья, но я жаждал ее ввести. Местные забивали себе мозг жеванием полунаркотических травок, мхов или корешков. Я приказал рабам растереть около килограмма этой бурды и подмешать в гавакское молоко. Эффект был абсолютно непрогнозируем. «Слава Дутуру!» — крикнул я, опрокинул в себя рог, и десяток глоток, насколько сумели, повторили за мной. Не знаю, сработает ли моя примитивная лесть, но, надеюсь, она мне зачтется. Люди хлопнули по стаканчику, а бесы неуклюже, расплескав половину, повторили их жест. Подействует ли на них это пойло? Понятия не имею. До сего дня они не пили и не жрали практически ничего, кроме рабов и их крови. Я приказал прислуге вновь наполнить емкость. «Этот тост я поднимаю за наших бесстрашных воинов, за кузнеца и капитана Барбоссу, что бросились на превосходящие силы треклятых кочевников и остановили их атаку! Ура!» На этот раз в ответном реве чувствовался настоящий энтузиазм. Знания о Дутуре были вшиты системой, а битву они видели своими глазами. После еще парочки тостов мы, наконец, начали трапезу. Ни о каких столовых приборах речи, понятное дело, не шло, но я постарался соблюсти нормы приличия, а, глядя на меня, пытались их соблюсти и остальные. Впрочем, не слишком-то успешно. Странное это было зрелище. Страхолюдные чудища и каким-то образом затесавшиеся в их компанию люди, чавкая и рыгая, поглощали сырое мясо. Клыки, рога, красные и серые морды. Но я, прихлебывая перемешанное с наркотой вонючее молоко гавака, вдруг ощутил спокойное умиротворение, что здесь на ране, наверное, не чувствовал ни разу. Да, впереди была абсолютная неизвестность. На каждом шагу поджидали все новые опасности, но жребий брошен, и пути назад нет. Должно быть, так ощущал себя Цезарь, перейдя Рубикон. Внезапно внутри пробудился темный клубок сознания Агарбадана. Источаемая им злоба и ненависть волнами разошлась по нутру, но я пинками загнал его обратно в самый темный уголок своего разума. «Сегодня не твой день, ебаный ты ублюдок!» Меж тем пойло, похоже, все-таки начало действовать. «Да еще как!» Парочка скоржей сцепилась из-за лакомого куска. Седрах и Зухар, раскрасневшись, заспорили о преимуществах сабли, а Быр и Шазам, явно подражая им, о кинжалах. Кузнец, снявший шлем и пугающих всех мерзкой рожей, целенаправленно собирал глаза в кучку, наливая себе все новые и новые кружки моей надираловки, а Барбоса вдруг ни с того ни с сего задрал одного из подававших ему яство прислужников и принялся отрывать от еще дышавшего существа куски мяса, пятная кровью роскошный ковер. Бррррр! Глядя на расшалившихся гостей, Горей шепнул мне на ухо. «Ты хочешь сделать из них подобие людей, а ты уверен, что им это надо?» Я мрачно посмотрел на трепыхающегося в лапах капитана гончих раба, вздохнул и мрачно изрек. «А почему бы и нет? Быть может, система это предполагает. Дала же она им мозги, чтобы научиться говорить за несколько недель». Горей хмыкнул. В этот момент Одноглазый как раз пытался рассказать, быть может, первую историю в своей жизни. «Я!» Он стукнул себя кулаком в грудь и прищелкнул клыками. «Стоять! Стоять! Скала, стоять! Ну, разги! Рррр! Бум-бум! Борг! Лезть я! Фить-фить!» Он изобразил руками бросок камня из пращи. «Ну, разги! Ех! Я! Бум-бум! Хыщ!» Остальные бесы в благоговении внимали разговорчивому собрату, и стоило только ему закончить, наперебой принялись толкать свои истории, вернее, пытаться. Какое это, однако, было любопытное, смешное и одновременно отвратное зрелище. «А мы разве не подобие людей?» — подколол я старика. Горей вздрогнул и вдруг посмотрел на меня другими глазами, словно впервые заметив красную морду и нависающие над лбом рога. «Пойду прогуляюсь», — сказал я, вылезая из-за стола. Слова Горея все-таки что-то задели в моей груди. Я вышел в душную ночь из наполняющегося пьяным гуманом убежища. Удивительно, как дающее по башке зелье быстро низводит на одну ступень разумных и неразумных живых существ. Было странное чувство, будто я хотел отрить, но член, кажется, вообще не знал, что он для этого предназначен. Демонское тело Агарбадана могло съесть и выпить все, что угодно, усвоив это до последней молекулы. Вереница лун уже начала свой путь на вершину небосвода. Редкие мелкие звездочки настороженно разглядывали поверхность Рана и гостя с планеты Земля. Было так красиво, что я даже забыл о мучающимся мыслями о смысле бытия члене. «Хозяин!» — раздалось откуда-то снизу. Я обернулся и с удивлением обнаружил Хара, прилипалу Дребадана. Костлявое существо хлопало куристыми веками и дрожало, словно опасаясь, что я сейчас им закушу. «Чего тебе?» — не очень вежливо спросил я. Сейчас не хотелось разбираться с делами. Надираловка из молока Гавака, похоже, продрала даже меня. Философские мысли прогнали заботы и тревоги. Я хотел лишь постоять в ночи и поглазеть на луны. Вместо ответа Хар вдруг срыгнул. Густая зловонная масса настоящим водопадом полилась на пыльный гранит. Я, как ошпаренный, отпрыгнул от слепо шарящего лапами прилипалы, а тот вдруг заговорил низким, подозрительно знакомым голосом. «Брат, если вдруг до тебя дойдет это послание, значит, я, скорее всего, уже мертв. Ты всегда был слишком туп и занят бабами и прочими увеселениями, чтобы понимать, что творится вокруг. Я видел его на вышний день. Он говорил со мной. Он не хотел всего этого дерьма, но Кауры и Хулсук прижали его, и он смирился. Сказал, что значит это судьба. А я скажу... Ям такую судьбу. У нас еще есть союзники. Нам нужно лишь время. Прощай, маленький ублюдок!» Хар поперхнулся, закашлялся. Ужаса из выпученных глаз хватило бы на целый автобус монашек, столкнувшихся с маньяком. Я растерянно смотрел, как внутренний яд пожирает маленькое тело, как кости выворачиваются из суставов, а мышцы рвутся и вскипают зловонным паром. Прилипало, упал, хрипло задышал, забился, из зубастого рта пошла пена, здоровая рука и культя заскребли по граниту. Еще минута, и все было кончено.